Искусством в книжном сложении славился также митрополичий дьяк Родион Кожух, из сочинений которого дошли до нас сказания о чуде святого Варлаама и сказания о трусе, бывшем в 1460 году. Вот образец Родионова искусства. «Прежде взыди под небесы туча на облацех, и всем зрети, яко обычнее шествовавше воздухи носимо, и тако пуиди от юга, совокупляяся облакы по аэру воздуха парящего, по пророческому слове си, сбирая яко в мех воды морские и полагая в скровищах бездны. И тако поиди к востоку солнечному на облацех, и яко уже совокупив свое величество, исполнены водоточного естества, и так распространися надо многими месты, и бысть видением туча грозна и велика велми». Полное собрание русских летописей, том 6, страница 182 и 320. И в описываемое время сохранился обычай странствовать ко святым местам цареградским, афонским, палестинским. Так дошло до нас описание Цареграда, сочиненное Стефаном Новгородцем в половине XIV века. Сахарова. Сказание русского народа, том 2. Вот цель путешествия Стефанова, как он сам определяет ее в начале своего описания. «Ас грешный Стефан из Великого Новгорода своими други, о семью, приидохам в Цареград поклонитеся святым местам и целовате телеса святых, и помилование быхом от святой Софии премудрости Божией». Любопытно видеть, как чудеса искусства и прочность камня поражали русских людей, привыкших к своим бедным и непрочным зданиям. Статуя Юстинианова показалась нашему новгородцу вельми чудно, аки жив, грозно видите его. Суть же много, в иних столпов по граду стоят, от камени мрамора, много же на них писание от верха и до долу, писано рытиею великую. Много бо есть дивитеся, и ум сказать и не может. Како бо толика лет камни того ничто не имет. Видим, что русские путешественники пользовались в Константинополе особенным вниманием со стороны правительства, гражданского и церковного. Так царев-боярин, видя, что новгородцы стиснуты в толпе и не могут пробраться к страстям Господним, очистил им дорогу. Патриарх, увидевший русских странников, подозвал их к себе, благословил и разговаривал с ними. «Понеже бо вельми любит Русь! О, великое чудо! Колико смирение бысть ему! Иж беседова странникины грешние! Не наш бо обычай имеет!» Описывая монастырь студийский, Стефан говорит, что из этого монастыря в Русь посылали много книг, уставы, триоди. Обходя другие монастыри, Стефан встретил двоих своих новгородцев, Ивана и Добрилу, которые жили в Константинополе, занимаясь списыванием церковных книг в студийском монастыре. Троицкий монах Зосима, странствовавший по святым местам в 1420 году, так говорит о побуждениях, заставивших его описать свое хождение. «Понеже глаголит Писание, тайну бо цареву храните добро есть, а дела Божие проповедайте преславно есть. Да еже бо не храните царевы тайны, неправедно и блазненно есть». А еже бо молчать и дела Божие, ино беду наносить душе своей. Убо и аз боюся дела Божие таите, воспоминая муку раба оного, иже приимше талант Господень и в земле скрывый. Буде же се написание всем нам, причащающимся благословение от Бога и святаго гроба, и от святых мест сих. Мзду бо много равну приимут сходящими до святого града Иерусалима и видевшими святые сии места. Блажени бо видевшие и веровавши. Тре блажение бо невидевшие и неверовавши. Но Бога ради, братья и отцы, и Господи мои, сыны Верустии, не зазрите моему худоумию и грубости моей, да не будет ми в похуление написание се. Не меня для грешного человека, но святых для мест прочитайте с любовью и верою, да мзду приимите от Бога нашего Иисуса Христа. Стефан Новгородец говорит, что войдешь в Царьград, как в дубраву какую, и без доброго провожатого ходить нельзя. Наши странники записывали без разбора все, что им говорили эти провожатые. Записывали и о жабе, которая по улицам ходя смертью людей пожирала, а метлы сами мели. Встанут люди рано, улицы чисты и многое тому подобное. Один из спутников митрополита Исидора описывал путешествие во Флоренцию. И здесь любопытны впечатления, произведенные на русского человека западными городами и западную природою. Город Юрьев, Дербт, велик, каменный, таких нет у нас. Палаты в нем чудные, мы таких не видывали и дивились. Город Любек очень дивен. Поля, горы вокруг великие, сады прекрасные, палаты чудные с позолоченными верхами. Товара в нем много всякого. Воды проведены в него, текут по всем улицам, по трубам, а иные из столпов студеные и сладкие. В монастыре Любском путешественники видели мудрость, недоуменную и несказанную. Как живая стоит пречистая, и спаса держит на руках. Зазвенит колокольчик, слетает ангел сверху и сносит венец, кладет его на пречистую. Потом пойдет звезда, как по небу, и, глядя на нее, идут три волхва. Перед ними человек с мечом, за ними другой с дарами. В Любике же наш путешественник видел колесо на реке. Воду берет из реки и пускает во все стороны. Другое колесо тут же, небольшое, мелет и сукно ткет.